Глава 13. Деловой подход. Вжик с превеликой радостью исполнил мое дозволение, представ перед друзьями первым. А вот Шарик замешкался. Однако пауза между их появлениями не стала слишком уж долгой. Господа с дамами хоть и слышали о этих магических существах, а некоторые даже видели их ранее, но все-таки все синхронно вздрогнули при появлении моего первого из питомцев. А все почему? Ответ прост. Да потому что Вжик слишком вымахал за последнее время. Эдакий здоровенный, до одури зубастый и кровожадный грифонище, демоническое создание аномалии магического разлома. Я сразу отметил тот факт, что данный представитель мира мифических персонажей станет гораздо крупнее своей мамаши, упокоенной некогда мной. Грифончик уже еле-еле помещается в комнате, исполняющей функции гостевой и обеденной зон в моем номере. А о расправленных крыльях и заикаться не стоит. Снесет нахрен всю мебель, если вздумает ей действие исполнить. Запросто. «Ого, Феликс, вот это да!» — с восхищением отреагировала Скарлетт. «Возмужал ваш демонический питомец». «И очень скоро, господин Феликс, он окончательно окрепнет». Ее реплику поддержал темный ворлот. «Но вот почему мне, как истинному представителю темной стороны магии и рун, не повезло с таким великолепным представителем из забытых эпох?» С толикой зависти посетовал он и еще раз оглядел малыша. «Это же надо! Настоящий небесный страж!» Ну, а малыш лишь ласково скалится и виляет мощным хвостом, завершающимся острейшим наконечником. Мол, как же я рад предстать перед вашими очами и покрасоваться чистой шерсти и ухоженными перышками с когтистыми лапищами. А еще он умирительно урчит, предвкушая скорый перекус. Бррр, красавец неописуемый, право. Я мысленно тряхнул головой, прогоняя некое наваждение от представления его будущей внешности. Это когда малыш повзрослеет и окрепнет, как утверждает темный ворлот. И это случится скоро. Да, маловато я мясных ног заказал для этой парочки монстрообразных, выдал я с неким сожалением, прикидывая размеры их аппетитов. «Но если что, то всегда можно повторить заказик», — добавил я с уверенностью. «Поддерживаю», — коротко выразился темный, — «о решении проблем насыщения магических животин». «А погладить их не опасно?» — поинтересовалась Ксения с бесенятами в глазах, словно у азартного игрока. «И мне не отстало в желании пообщаться с представителями закрытой стороны магии». «И мы с Роксаной не против», — подключилась и Марфа. «А ты, Скарлетт, с нами?» Кивок подтверждения амазонки послужил ей ответом. «Ну а что я могу от себя добавить? Ну это же девушки, и кто их поймет?» «Сначала пугаются всяческих монстров, а потом норовят их потискать. Словно это маленькие котята, а не демоны, пришедшие в мир из-за грани чего-то ужасного и потустороннего. Однако стоит отметить и то, что таинственность всех привлекает, а не только прекрасную половину нашей команды, но чисто ради полноты упомянутого человеческого интереса. Вон и наше высочество ожидает ответа, поглядывая на полудемонов, коих наполовину не бывает априори. Ведь по заверению того же сэра Рафаэля, демоны, они и есть и демоны. Абсолютно цельные, а не как-то ополовиненные. «Смотрите сами», — я почти отмахнулся. «Нет желания становиться виновником откушенных пальцев, так как мне неизвестно их настроение. Но...» — я подмигнул товарищам, сводя сказанное к шутливой форме общения, и поставил акцент на последнем восклицании, повысив голос и сделав многозначительную паузу. «Однако мне кажется, что после принятия пищи эти когтистые, лохматые и одновременно пернатые демоны не воспротивятся играм с вами, господа и дамы». Я еще раз всем подмигнул. Друзья догадались о юморе в моем настроении, а вжичара потерся своей головой о бедро Ксении. Чувствует, что ли, что мы состоим в достаточно близких отношениях? И такое возможно. А вероятнее всего питомцы прекрасно чувствуют мое отношение к окружающим людям на ментальном уровне. «Феликс, так чем же мы займемся сегодня?» Высочество задал вопрос с неприкрытым нетерпением перехода к активным действиям. «День еще не закончился, а у всех у нас есть желание провести его остаток с пользой для воплощения в жизнь нашего плана». «Дайте подумать». Я деланно склонил голову и подпер лоб ладонью, изображая активный поиск первого задания соратникам по делу с освобождением Маргарет. «Вот что, господа и дамы», — я поднял голову, — «вам необходимо познакомиться с городом, как с будущим театром диверсионно-подрывных действий», — добавил я. «Феликс, а разве мы планируем что-то или кого-то взрывать?» Рафаэль приподнял бровь удивления и даже вскочил со своего места от услышанного выражения о подрывах. «Нет, нет, Рафаэль!» — запротестовал я, спеша успокоить его, впрочем, как и остальных членов нашей группы, показавших недоумение от моего опрометчивого заявления. «Ну, конечно же, нет». «В таком случае, как прикажешь понимать услышанное от тебя выражение?» Темный не удовлетворился ответом и продолжил задавать свои вопросы, постепенно опускаясь назад на стул. «Уважаемые, я обратился сразу ко всем участникам собрания, совмещенного с обедом. В контексте моего выражения подразумеваются не буквально описанные действия, а ряд сложных ходов для достижения успеха. Я решил сделать более развернутое пояснение. Мы будем и шпионить, и строить козни, и плести паутину лжи, в которую угодит наша цель, барон Вальтер Шеффилд, со своими подручными. Я жестом предостерег господ от высказывания новых порций уточняющих вопросов. Поэтому вы и должны познакомиться с городом, с укладом жизни горожан, с привычками господ, живущих в офигенно дорогих замках и особняках средней террасы». «Смею заметить, уважаемый Феликс», — голос подала ясочка Скарлетт, «что мы с сэром Рафаэлем хорошо знаем Верхний Ляпин, как и жизненные уклады всех слоев его граждан». Баронесса Скарлетт чуть язык не показала, окидывая остальных девушек и высочество горделивым взглядом. «Так, может, к нам есть другое поручение, более полезное для общего дела?» Я смерил ее пронизывающим взглядом. «Конечно. Вы выполните роль экскурсоводов». Я осадил ее пыл. «Поможете в знакомстве всем остальным. И...» Я встал и одернул складки. «Это не обсуждается. Я могу лишь посоветовать вам, уважаемые мои диверсанты-подрывники, посетить некую пошивочную мастерскую, принадлежащую господину Витасу, в торговом посаде нижней террасы, почти сразу за мостком через речку, она и находится». Я вышел из-за стола и прошел к вешалке у выхода. «Там мы и встретимся. После завершения моего важного дела, напрямую влияющего на ход воплощения общего плана мероприятий», завершил я, всем своим видом давая понять, что более пояснений не предвидится. Я занялся водружением на места своего вооружения и статусного, и обычного. Завершил облачение, накинув легкую мантию мага-вольника, украшенную скромными атрибутами всех заслуженных наград и регалий. Мне очень понравились те минимизированные лапки демонов, полноразмерные варианты которых уже не помещаются на моих стилизованных погонах. Посему я и оставил именно эти варианты знаков отличия, доблести и отваги, также полно отражающие все заслуженные регалии рунного мага. Своеобразная аналогия планки у орденоносцев моего мира. Я поехал, а вы, дамы и господа, дождитесь служку с заказанным мясом и покормите шарика с вжиком, попросил я тоном, не терпящим пререканий. После произнесенных слов наставления я открыл дверь и покинул свои апартаменты, не дожидаясь новых реплик от группы товарищей. Спустившись на первый этаж, я застал господина Марка, уже пребывающего в приподнятом настроении. Мы коротенько пообщались на погодную тему, и я покинул его гостеприимную вотчину. У парадного входа пришлось постоять и слегка поскучать, дожидаясь общественный транспорт Верхнего Ляпина. Кстати, я не покривлю душой, если скажу, что мне очень понравились те кареты с двумя этажами. Посему я не смог проигнорировать случай и им воспользоваться. Даже рекламный лозунг вспомнил. Тот самый, который пришел мне на ум во время первого визита в город. «За копейку 3 поездки, а 4-я бесплатно». Хе! Я невольно усмехнулся, завидя этот экстравагантный вид транспорта, появившийся из-за поворота улицы. «Просим вас, проходите, располагайтесь, господин», — обратился ко мне водитель кобылы, как только карета остановилась. «Благодарю, любезный». Я сразу протянул дядьке положенную копейку. «Я поднимусь на 2-й этаж вашего замечательного транспорта», — добавил я чинно поклонившемуся извозчику. Он не стал надоедать мне дальнейшими разговорами, и я спокойно уселся. 2-й ярус карет тут не в тренде, о чем красноречиво говорят пустые места. Карета тронулась по мостовой, наполняя улицу звоном подкованных копыт, а я погрузился в раздумья. Мне предстоит непростой раунд деловых переговоров, к коему я отношусь как к главнейшему этапу воплощения всех своих планов. И связаны эти грандиозные планы не только с освобождением бедняжки Маргарет, но и с личностным обогащением. Да, я согласен, что это выглядит эгоистически. Однако мне и о своем будущем заботиться надо. Как там сложится с высочествами, женитьбами на великородных девицах? Понятия не имею, что из всего этого выйдет и каким боком повернется ко мне. Понятие о независимости в материальном положении стоит у меня на одном из первых мест, как и о подобающем месте в обществе. Что касается конкретно захребетия, а тут все просто. Для начала я должен заиметь надежного покровителя или компаньона, и у меня есть несколько претендентов на эту роль. На виртуальном первом месте вольготно расположился шевалье Розенберг. Его милость — первый советник главы города и глава земского приказа. Почему? Да потому что он чуточку жаден. Из этой черты в его характере с ним и будет проще наладить взаимоотношения. 2-е место я отдаю одному из своих первых знакомых в этих землях захребетья, некоему графу Даниэлю Дефо, высокородию, статскому советнику магического сообщества префектур захребетья по делам объединения восточных земель. Кстати, и одному из хранителей порталов, лично и хорошо знакомого с князем Артуром Шереметьевым. Ну а 3-е почетное место моего виртуального подиума принадлежит маркизу Аврааму Роттердаму, его сиятельству префекту. «Брррр!» — выкрикнул извозчик пароль от тормозов лошади. «Прибыли, ваша светлость!» Он правильно обратился ко мне, а я подумал, как дядька определил мой титул. «Еще раз благодарю!» Я ответил любезностью и покинул карету, остановившуюся перед мостком, ведущим на административный остров Верхнего Ляпина. Я скорым шагом преодолел этот мост, отличающийся своей изысканной архитектурой от всех шедевров зодчества, виденных мной в этом мире. А отличие в том, что он вытесан из целого куска черного мрамора или какого-то гранита. Отшлифован он так, что плоскости его отражает солнечный свет с поразительной интенсивностью. И эти отраженные лучики меняют друг друга, постоянно подсвечивая реку. Эффект очень необычный. «О, господин Феликс!» Возглас радости заставил меня отвлечься от любования красотами архитектурных ансамблей и композиций административного острова. «Как же я рад вас снова видеть!» Продолжились слова осчастливленного человека. «Вас давно не было видно», — посетовал никто иной, как сэр Бартоломей, верный поверенный префекта Роттердама. «Покидали наши края по делам?» «Да, сэр Бартоломей, была некая необходимость». Я удостоил его ответной улыбкой. «Я тоже рад вас видеть». Мы чуть поклонились друг другу и пошли уже вместе по направлению к зданиям с городской управой и префектурой. «Но вы знаете, господин Феликс», — поверенный префекта продолжил непринужденное общение со мной, чему я не стал противиться. «А его сиятельство префект несказанно расстроен». Он создал страдаческое выражение сожаления на своем профиле. «Да неужели?» Я сыграл проявление искренней озабоченности этакой новостью. «Что же случилось, сэр Бартоломей?» Я решил поддержать затронутую тему беседы, надеясь услышать что-нибудь полезное для будущего дела. «Да-да, мой господин несказанно огорчен». Он покачал головой. «Вы так и не воспользовались приглашением посетить один из светских балов, организуемых его сиятельством в субботние дни каждой недели», — попенял он мне на явном прегрешении перед уважаемым префектом. «А на этих балах, уважаемый Феликс, всегда собираются представители всей городской элиты аристократов», — продолжилась критика, смахивающая на выражение искренней досады, по большей своей части. «И онье господа, кои тоже желали познакомиться с вами, высказывали недоверие маркизу Аврааму Роттердаму. Как, мол, да почему господин Феликс не появляется столь долгое время? Вы же пропустили уйму балов!» Но он опять огорченно покачал головой. «Вот его сиятельство и закручинился. Но вы не переживайте, его сиятельство быстро оттаяли, так как ему донесли о неотложных делах вашей милости, покинувшей и Ляпин, и восточные земли». То он остановился в своем монологе и замер, рассчитывая на получение от меня пару фраз с извинениями. «Хм, что ж, я не стану разочаровывать поверенного, тем более, что мне и самому необходима встреча с уважаемым префектом». «Ох-ох-ох!» Я создал страдальческую мину виновника крушение целого мира, осознавшего всю тяжесть содеянного. «Сэр Бартоломей, заверяю вас, я лично попрошу у него извинения за этот проступок». Я склонил голову на пару мгновений. «Конечно же, если приглашение к посещению замка маркиза все еще в силе», поспешил я поправиться, дабы прояснить всю степень огорчения префекта Роттердама. Выражение полнейшего удовлетворения заняло место на лице поверенного, получившего желаемый результат от своего красноречия. «Да, собственно, я тоже рад встрече с ним, как и этому разговору. Теперь мне не понадобится искать повод, чтобы добиться аудиенции у маркиза. По крайней мере, я искренне на это надеюсь». «Может, вы, уважаемый сэр Бартоломей, замолвите за меня словечко? Не отразите степень моего отчаяния». Я решился на некую лесть поверенному. «Уж вы, как никто иной, знаете привычки господина префекта. Я продолжил блистать дипломатией. Как и наиболее полно разбирайтесь в характере его сиятельства, маркиза Роттердама. Поговорите с ним и передайте от меня заверение в острейшей необходимости встречи. Разумеется, если он сменил гнев на милость. Я выразительно закончил свое обращение, глядя на поверенного с виртуозно исполненным образом человека, надеющегося на оказание содействия. Мой собеседник так проникся сказанным мной, что даже неосознанно остановился, заставив и меня приостановить движение к городской управе. Наверное, он сильно впечатлен от своей признанной крутости. Он так выразительно глянул на меня, словно я именно тот человек из немногих способных дать истинную оценку его значимости. Мне показалось, что я возвысился в глазах Бартоломея на недосягаемый для остальных уровень. А что, Маратон и в друзья меня определит? Или в самые достойные знакомые из уже знакомых? Такая постановка мне на руку. Я непременно поговорю с его сиятельством, префектом, господин Феликс. Он поклонился. Собственно, маркиз сейчас у себя в префектуре, поэтому уже к концу дня я добьюсь положительного решения в вашем вопросе. Да-с, определенно. Его выражение наполнилось непреодолимой решимостью вместе с уверенностью в успехе по достижению поставленной цели. Позвольте поинтересоваться, господин Феликс, а вы тут по какой надобности? Он проявил внимание к причине моего визита в административную часть города. О, я улыбнулся, это сущий пустяк. Просто накопились нерешенные вопросы в городской управе. Я придал интонации побольше непринужденности, чтобы не раскрывать истинную важность своих дел. «Коли так, то я направлю посыльного сначала туда». Он явно повелся на простоту причин моего визита. «С любыми новостями, полученными от маркиза Роттердама. Успеха вам в делах!» С такими словами доброго напутствия мы и распрощались с Бартоломеем прямо посреди главной площади Каменного острова, административной части Верхнего Ляпина. Я развернулся, проводив взглядом спешащего поверенного, и направился в управу навстречу с шевалье Розенбергом, его милостью первым советником, главы Верхнего Ляпина и главой земского приказа.